Глава 21. Пешеход всегда прав, если жив. Арсений страдал. У него начался самый странный урок. Бабка провозгласила дни молчания. Она предупредила, что его старательности будет зависеть чуть ли не все в будущей жизни. Нельзя было получить пищу до ума извне. То есть пришлось отказаться от компа, телека, музыки и любых разговоров. Сидя в комнате с плотно задернутыми шторами, Арсений поправил наушники на голове и попытался не думать. «Ты не слишком старайся. Все должно происходить мягко, без принуждения. Как мысль в голову запрыгнет, дай ей время побыть, а потом плавно выгоняй. Ну ты это уже опробовал, а остальное само случится». Наушники отсекали звуки улицы. Тишина пугала. Мысли толпами семенили в голову. Арсений валялся на кровати и вяло старался не думать. Не получалось. Мысли словно выстроились в очередь и ломились, как орда захватчиков. Вспоминалось все, даже то, что не имело никакого значения. Тишина приобрела новое качество, стала осязаемой. Первый день закончился тем, что Арсения начала трясти крупной дрожью. На второй день Арсений испугался, паника нарастала, постоянно хотелось жрать и двигаться, и петь, и поболтать хоть с кем-нибудь. У него судорожно дергались мышцы, отчего он дрыгался, как всполошенный заяц. Тишина перестала быть осязаемой, она начала замещать мозг. На третий день он впал в апатию, утром не хотел вставать с кровати, дремал, к вечеру ему показалось, что его вообще нет, сны снились странные, жесткость вперемешку с кошмарами. Только через неделю мысли отвязались, голова была пуста, и он почувствовал себя вакуумом, в который можно поместить самое нужное. Теперь дело пойдет шустрее. Бабка стащила с немой головы Арсения немые наушники. От звука ее голоса по коже бледного внука побежали мурашки. Он попытался заткнуть себе уши руками. Он хотел только пустоты и молчания. Он даже не мог понять, нужно ли ему жить. Он был как рыба, вытащенная из аквариума. «Привыкай», — усмехнулась бабка. «Сходи на улицу, на мир погляди». К изумлению Арсения мир не изменился, но в нем обнаружилось множество деталей, мелочей, на которые он прежде не обращал никакого внимания. Первое, о чем он сознательно подумал, было «это я, здесь и сейчас». А вот это — все остальное. И в то же время «я» — это часть всего остального. Мысль показалась ему забавной и правильной. Он бродил по улицам и снисходительно рассматривал все, что попадалось ему на глаза. Как отстраненный зритель, почти как инопланетянин на экскурсии. Инопланетянин, которому фиолетово мирская суета. Наступил вечер, Арсений слегка удивился, когда понял, что гуляет по чужому району, в который ему не следовало появляться. Первая группа гопников просто не обратила на него внимания. Странность ситуации была очевидна. Эти же ребята в прошлый раз начистили ему лицо и отобрали деньги. Он был уверен, именно эти. Одного он запомнил преотлично по жуткой красной куртке. Дойдя до нового автомобильного моста, Арсений напоролся на пятерых скинов, которые галопом промчались мимо. Догоняли двух гастарбайтеров. Работяги рвали когти, прихватив по пути кусок арматуры для самообороны. «Закурить есть?» Спросил оставшийся Никенхед, поравнявшись с Арсением. «Не курим. Жаль». Послышалась громкая ругань и глухие удары, словно кто-то выбивал пыль из ковра. «Я в ахуе от хащи, совсем, бля, страх потеряли. Мы их каждый день ебашим, и что, бля?» «И что?» — тупо повторил Арсений. «Дохера их стало. Чувак, бля, поищи, вдруг есть закурить». Скинхед смачно сплюнул. «Нет». «Жаль, покурили бы». Скинхед ни разу не был похож на потомка арийцев. По-честному, он на одного зенитовца был похож, как родной брат. Рядом с опорой моста слышался шум боя. «Совет бесплатный, хошь? Оброс ты, пацан, чок, как у Эмори». Арсений хотел было намекнуть на свое явное сходство с Джонни Деппом, но решил, что это будет выглядеть как хвастовство. «Так вот, тема такая. Если похож на Нефера, умей махаться. Ты умеешь?» «Нет, учись, в качалку походи, слушай меня, если кто похож на пидора или чмо, готовься, махаться по-любому придется». Скинхед еще раз бросил взгляд на удивленного Арсения и добавил: «Не, на пидорка ты не похож, главное волосы убери и как нефр не одевайся, а то пипец». Волосы были красивые. Арсений к ним привык и стричь не хотел. Он подумал отрастить их подлиннее, но и получать морду за прическу как-то глупо. Морда была тоже ничего себе и красивая. Намечалась дилемма – выглядеть неприметным или быть таким, как нравится, но побитым. Вспомнились практические занятия по поиску жертвы. Под мостом наступила обморочная нехорошая тишина. «Надоело все», – мрачно заметил скинхед. «Так, завязывай», – поддержал беседу Арсений. «Да не отпустят, тут такая хрень», – скин махнул рукой. «Куда я теперь? Домой или женись? Ты прав, задрало все. Даже плешь это надоело». Скин смял армейскую кепку и провел рукой по сверкающему черепу. «Решено, женюсь. Ну, я пошел. Удачи», – на прощание пожелал Арсений и неожиданно для себя добавил. «Эй, брат, ты того, завязывай с Куровым, у тебя с легкими фигово, сам знаешь». «Плевать, все помрем», – буркнул скин. Из-под моста не вышел никто, словно там все друг друга поубивали. Расставшись с потенциальным женихом, Арсений прогулочным шагом двинулся обратно. Ему не хотелось смотреть, чем закончится драка. Ему даже не хотелось вызывать милицию. Теперь это было не его дело. Да он и раньше не любил вмешиваться. Зачем? Каждый живет, как умеет. Обе стороны знали правила игры. Не могли не знать. Если на секунду представить себе скинхедов, приехавших на заработки на историческую родину гастарбайтеров, хорошая история могла бы получиться. Красочная, но короткая. Жаль, такое в реальности случиться не может. Конечно, Арсений не перестал думать окончательно. Просто он научился игнорировать ненужные мысли и стал больше доверять ощущениям и эмоциям. Бабка считала урок успешным и продолжила обучение. Для меня это лето вдруг стало настоящим испытанием. Арсений был недоступен, как и бабка. Поэтому я махнула на них рукой и согласилась на предложение очередной материной подруги погостить вместе с ней на море, на Азовском. О чем почти сразу пожалела. Море было красивое, молочно-бирюзовое. Иногда в нем мелькали черные дельфины. Люди в поселке оказались вполне доброжелательными и питающими патологическое пристрастие к семечкам. Развлечений ноль, скука смертная, время текло лениво и обманчиво. Новый день казался предыдущим, до того они были одинаковые. Приходишь утром на пустынный каменистый пляж и вялишься, как вобла. Камни под ногами, в которых повсюду натыканы острые железяки, вроде как еще со времен войны. Мамина подруга то билась с какой-то таинственной свиньей, проживающей в погребе, то готовила вареники с вишнями вместе с косточками. Предупредила бы хоть зараза, а то так и без зубов остаться можно. Пару раз просила меня собрать жердели. Я точно не знаю, как этот фрукт называется, но на абрикос похож. После снятия жерделей, вняв ее просьбе, я собрала с высокого дерева несколько ведер помеси вишни с черешней, и ее мамаша увезла добычу на базар. Девушки в поселке по деревьям не лазили, а то замуж не возьмут, так мне объяснили. Пока я лазила по дереву, за мной наблюдала пара местных гопников, лет 20, черные как негры. Они явно не собирались брать меня в жены, но для других целей я им тоже не приглянулась. Скорее меня рассматривали как диковинное животное в зоопарке. Вот придурки. Не чтоб помочь. И еще меня поразило полное отсутствие колдовства. Жители трудились с утра до ночи, выращивая пищу. Смотрели телевизор, обсуждали политику и сериалы. В пятницу молодежь ходила на плясы, откуда многие возвращались побитыми или почти женатыми. Мне там делать было нечего. А потом август взял и закончился. Питер встретил меня паршивой погодой и ощутимо низкой температурой. Телефон Арсения не отзывался. Само собой пришло желание совершить подвиг районного масштаба. Целый день придумывала, какой именно. Хотелось чего-то чудесного, волшебного и полезного для любого, желающего приобщиться к чуду. Мысль возникла совершенно случайно. Так всегда бывает, если настойчиво думаешь об одном и том же целый день. Прокопав свой шкаф, я отобрала 4 яркие шмотки, которые точно носить не стану. Они год без дела провалялись, значит не нужны. Свистнул у папы один шелковый галстук, по его мнению, вызывающе мерзкий. Ткань броская, как самая ядовитая тропическая змеюка. У мамы позаимствовала блузку, в которую она не влезет никогда. А оставалось нарезать все это на полоски. Потом дело пошло медленнее, и я никак не могла придумать, что не промокнет под дождем. В смысле, на чем можно написать объявление, чтобы оно подольше прожило на улице. Пришлось распотрошить рамку с фоткой себя любимой на фоне вечерней Ладоги. Рамка была со стеклом. Собрав все приготовленное, я отправилась в путешествие по своему району. Подходящее дерево было найдено между домами и забором какого-то предприятия. Там еще небольшая речка течет, медленная и заросшая, а на берегу много деревьев, штук 10. Одно мне понравилось, на нем веток много, и они невысоко начинают расти. Из земли дотянуться можно. Тряпочные ленты я завязывала некрепкими узлами и каждый раз просто так загадывала по желанию, не слишком веря в их исполнение. Тут ведь дело в количестве прихожан. Чем больше людей захотят задобрить древесного духа, тем больше желаний исполнится. Я наверняка это знаю. Отступив на несколько шагов, я потрясенно замерла. Дерево преобразилось до волшебного. Новогодняя елка тихо отдыхает. До завершения задуманного повесила на сук табличку с надписью «Дерево исполнения желаний». Да пошла себе довольная. Теперь изредка буду навещать его. Интересно же, как народ отреагирует, правда? В сентябре я снова увидела Арсения, бледного и потустороннего напрочь. Мне показалось, что он мне не обрадовался, хотя делал вид, что совсем наоборот. Свинство с его стороны, я-то ему точно была рада. Мне столько всего хотелось рассказать и о многом расспросить, но его односложные ответы, типа «да» и «нет», меня быстро утомили. «Ты чем без меня занимался? Все дома сидел?» «Да». «Тебя бабка чему-то научила?» «Да». «Ты мне не хочешь ничего рассказать?» «Нет». «Нет, не хочу» или «нет, не расскажу?» «Да». «Я сейчас как двину тебе сумкой по башке?» «Нет». «Почему это? Не допрыгнешь?» «Он прав. За лето еще больше вырос». «Ты мне теперь не друг?» Арсений молчал, раздумывал, как лучше ответить. «Вряд ли. Он вообще словно не со мной был. Тогда можешь на меня больше не рассчитывать. Кто сколько лет тебе учиться помогал?» «Правильно, я. И где благодарность?» «Спасибо». Я психанула, развернулась и гордо ушла. Шла и все ждала. А кликнет он меня или просто догонит? Обернулась, а он стоит, где стоял, как памятник. Пришлось вернуться, а то на него голуби гадить начнут. «Ты подумай хорошенько, все-таки дружба не говна кусок, чтобы ей разбрасываться». «Да». Нарисовался Борька. Теперь он на целую голову ниже Арсения стал. «Ты что к нему пристаешь? Видишь, чел занят. Что зыришь?» Последняя фраза относилась к мелкому первокласснику, который пребывал в первобытном ужасе после первого учебного дня. «Брысь, школота!» «Нет», — вдруг проснулся Арсений. «Пошли, друг, ну ее. От баб одни неприятности, а от этой в 100 раз больше». «Меня так никто никогда не обижал. И что он до меня докопался?» «Вот гад». «Да? Нет?» «И я так думаю», — согласился с Арсением Борька. Тормознутого Арсения увели. Причем Борька поминутно оглядывался, чтобы насладиться моим расстроенным лицом. Мне было отчего горевать, но я тогда еще не знала, что Арсений исчезнет надолго. Знала бы, ни за что не разрешила бы Борке так подло поступать. В этот год осень как-то быстро стала зимой, снежной и красивой, как никогда. Все удивлялись, надо же, а как же глобальное потепление? Совсем мелкие дети восторгались снегом, как невиданным чудом. В их жизни оно произошло впервые. Арсений томился в своей комнате и, следуя указаниям бабки, изменял сознание при помощи простецких до дури тренировок. Часто тратил на школьные уроки, половину из которых списывал уборки, отчего быстро отстал по всем предметам и вспомнил про меня. «Слушай, когда я с ней занимался, то вроде дело шло лучше». «Ты про что?» – подозрительно поинтересовался Борька, которому нравилось бывать у Арсения, даже невзирая на присутствие бабки. «Я не соображаю нифига, просто не в зуб ногой». «И что, по-твоему, я в этом виноват?» «Да нет». «Ну давай лучше как с ней, ты мне просто объясняй, что вы там проходите, мне так привычнее». «Так бы сразу и сказал». Борька, он обиделся и в гости ходить перестал, но звонил по телефону, а на меня в школе смотрел волком. «Что мне было делать? Расспрашивать Борьку? Бесполезно. На звонки Арсений отвечал как робот, у которого заела программу. Не в попад, односложно. Минута разговора заканчивалась просьбой не звонить. Хоть обижайся, хоть ори, никакого толку. И самое обидное, ведь не без моей помощи он учится колдовству, правильно? А на себя ругаться я устала. В общем, я решила на время уйти в учебу и развлечения. К Новому году до Арсения наступили каникулы. Бабка объявила амнистию и позволила ему немного передохнуть. На радостях он решил ответить на мой телефонный звонок. «Привет. Что такая невеселая? Обижаешься? Зря. Была бы ты на моем месте». «Мне и на своем хорошо. Ты теперь совсем недоступен? А то я тут поблизости, могли бы сходить куда-нибудь». «Обманывать нехорошо. И ничего я не обманывала. Ну да, не была я поблизости, я на другом краю города была, и что с того? Всего лишь маленькое преувеличение, а он меня обвиняет. И откуда он узнал? Ты извини, мне реально некогда. Я пока не могу ни с кем общаться. Так надо, понимаешь?» Ничего я не поняла, но согласилась подождать сколько угодно, и после разговора всерьез задумалась. Может, и влюбилась в этого придурка? Вроде как нет. Мне бабка в 100 раз интереснее, чем он. Тем более, что этим летом ей помирать придется. Вообразив себя на месте бабки, я пришла в ужас. Каково это – жить последние несколько месяцев? Что бы я на ее месте делать стала? Пока я плелась по улице, нога за ногу, грустная такая, Арсений наслаждался бесцельным брожением по городу. А когда устал, вернулся домой. Погулял – ну и хватит, пора за дело браться. Ты шутишь? Я всего полдня отдыхал. Мало? Это у меня мало времени осталось. Ишь, рожа недовольна. Вот попомни мое слово. Как научишься на порядок влиять, таких дров наломаешь. Так и случилось. Новый год мелькнул на мгновение, оставив после себя елочные иголки в самых неожиданных местах. Арсений снова засел за бабкину науку. Бабка видела, что он запутывается окончательно, но вбивала в него знания как гвозди. «Сегодня замечательный день», – торжественно сообщила она как-то поутру. «Ты впервые самостоятельно попробуешь повлиять на развитие чужой судьбы. Ступай, жду тебя с положительными результатами». Тупее не придумаешь. Утро. Арсений рысил по улице, желая кого-нибудь облагодетельствовать. Народу мало, и все несутся, как на скипидаренные «старуха». Попа, как 2 мешка картошки, грудь еще кошмарнее. Жуткая старуха рвется настичь автобус. Арсений успел навскидку определить с 10 болезней и ограниченность жизненных сил. Вопреки диагнозу, старуха ломилась сквозь прохожих, как лось через ивняк. Арсений включил свои способности, сконцентрировался на 2 судьбах старухи и водителя автобуса. Точка пересечения. Водитель должен заметить бабку и затормозить. Так оно и случилось. Однако Арсений не учел скорости старухи, траектории ее передвижения и заснеженности асфальта. Он много чего не учел. И вот, словно в кошмарном сне, старуха поскользнулась, упала вперед головой, показав публике несвежее исподнее. Автобус по инерции несло дальше. Старуха сучила ногами, которые продолжали догонять автобус. Грязное потертое колесо, издав чавкающий звук, проехалось по ее голове, стащив синюю вязаную шапку. Оставшаяся снаружи часть старухи дергалась бессмысленно и резко. Кого-то вырвало, кто-то вскрикнул. Толпа нахлынула рассматривать тело, почти все принялись фоткать покойницу на мобильнике, кто-то уже звонил знакомым и громким истеричным голосом выкрикивал: «Прикинь, я тут стою!» Пока народ орал, Арсений бочком свалил за угол. «Нехорошо как-то получилось», — подумал он и принялся смеяться над своими словами. «Как последний идиот!» Смеялся, пока не начал задыхаться. Парился в совести и неожиданно понял, что старуху ему не жалко. Жалко проваленного первого эксперимента. Туфта получилась. Он решил исправить ошибку, выбрав из каких-то садистских побуждений еще одну неприятную старуху с огромным жабьим ртом, покрашенным в рубиновый цвет. Старуха изображала даму и с мерзким кокетством поглядывала на молодых мужчин, поправляя чудовищную широкополую шляпу, слегка припорошенную снегом. Она была прилично одета, дорого, сапоги и шуба из убитых зверей, да и сама она зверски хотела познакомиться. «Раз ей охота, чтобы на нее клюнули, пусть так и будет», — решил Арсений. Он почти не удивился, когда гламурного вида молодой парень внимательно пригляделся к старухе, остановился, поймав ее заинтересованный взгляд, а потом молниеносно вырвал сумочку и рванул в подворотню. «Грабят!» — голосом иерихонской трубы возвестила жертва. Метнулась за коварным кавалером и поскользнулась на льду. «Черт, только не это!» — испугался Арсений. Он был почти уверен, что дело закончится не лучшим образом. Получилось гораздо хуже. Около подворотни торчала каменная фигня, называемая «каретный отбойник». Голова старухи врезалась прямо в макушку этой дряни и хрустнула, как расколотый грецкий орех. Шляпа покачивалась на отбойнике с самым беззаботным видом. «Это невозможно!» — вслух подумал Арсений. «Ну что вы!» «Вполне возможно. Она же гранитная, а дама так знатно об нее приложилась», — рассуждала сухонькая бабулька нищенского обличья. «Жесть! Разве это ужас? Вот моя пенсия — это точно ужас!» Бабулька просительно уставилась на Арсения блеклыми слезящимися глазами, видневшимися сквозь сломанные очки на одной дужке. Вместо второй торчал обломок винтика, измазанный коричневым клеем. Арсений машинально огляделся. Неподалеку у водостока обнаружил новенькую 500-рублевку и отдал старушке. «Благодарю вас!» Смущенный и в растрепанных чувствах, Арсений зашел в пекарню, нервно сожрал пяток булочек с корицей, запил все это полезные калории кофеином и начал размышлять. «По факту теперь я убийца!» Он расстроился. «Но посадить меня не могут!» Повеселел. «Но совесть меня теперь замучит, и бабке про это я рассказать не смогу». Совесть дремала, она была заморожена знанием относительного бессмертия любой человеческой души. А вот страх перед бабкой никуда не делся. Как не успокаивай себя, а она ждет отчета о проделанной работе. Надо скомпенсировать потери, необходимо срочно кого-нибудь спасти. Решение было принято. Оставалось в огромном заснеженном городе отыскать пару жертв и не дать им погибнуть. На улице Достоевского Арсений застрял в сугробе по пояс. Выбрался самостоятельно, но в ботинке набился снег и моментально растаял, что настроение не улучшило. Остаток дня был убит на поиски жертв маньяков и несчастных случаев. Однако вечер явно не задался, таковых на пути Арсения не попадалось. Если бы дело шло к весне, то урожай был бы рекордным, но сосульки еще не доросли до убийственного размера. Постояв в районе гостинки, Арсений совсем разуверился в удаче. Глупые пешеходы перебегали улицу прямо перед машинами, но, увы, все благополучно оказывалось на нужной стороне, без всякого участия Арсения. «Если бы я вмешался, тут кровище было бы море», — невесело успокоил он себя. «С моими талантами можно полмира покалечить, а вторую половину просто убить из самых гуманных побуждений». Стемнело. Озябнув, Арсений потопал к метро. Ему предстояло выслушать от бабки все, что она о нем думает. Он заранее скукожился, понурился, в общем, изобразил вселенское несчастье, что бабке в голову пришла только одна мысль – пожалеть внука. Подходя к дому, он заметил на дереве крупную ворону и спрогнозировал ей сытный ужин. Визг тормозов показал, что пожелание исполнилось на 100%. «Нафиг такие чудеса!» Арсений не стал рассматривать, что сожрет ворона, и заспешил домой. Не дойдя до двери, он резко передумал и быстрым шагом пошел прочь. Уже на остановке позвонил бабке, скороговоркой сказал, что переночует у себя, наврал про дерьмовую связь и отключил телефон. Была кромешная ночь, на душе кошки орудовали когтями. Арсений вспомнил про меня. «Ты согласна?» «Я была очень не согласна. Я была дома, в тепле и размышляла о мироздании, о человечестве и почти пришла к выводу, что пик в эволюции уже позади, и мы деградируем как вид, особенно один тип, который никак не желал обращать на меня внимание. Я не смогу оставаться в их квартире один. Неужели ты меня бросишь в такой момент?» Арсений взвал к моей порядочности. «Хорошо, а пожрать у тебя есть?» Размышления о высоких материях разжигают аппетит. Когда Арсений подходил к дому родителей, его ждала новая неприятность. Там, где отец всегда оставил машину, на его месте стояла чужая красная Тойота, вырытой в сугробе норе. Вспомнилось, как злился отец, когда кто-то смел занять его место. Мать тоже здорово орала, даже материлась и толкала незаконно припаркованную машину в бок, чтобы включилась сигнализация и владелец выскочил на улицу. А теперь Тойота нагло угнездилась на отцовском месте и выглядела страшно довольной. Совет. Если вы стали все забывать, срочно восстанавливайте память очень простым и проверенным способом. Каждый день перед сном заучивайте хоть одно четверостишее.